Глава 41. Полночи майор Флайт писал донесение и с наступлением утра отнес его начальству. Он отказался от посреднической помощи лейтенанта, исполнявшего обязанности секретаря, и дождался начальника отдела, чтобы лично передать ему докладную. Он хорошо знал, что такие документы нужно передавать лично, если хочешь, чтобы руководство с ними пораньше ознакомилось. Или ознакомилась вообще. Часто начальники шли на уловки, говоря, что не видели, не успели рассмотреть, а потом считается, что никто ничего не докладывал. И получай выговор. Одним словом, кухню эту Флайт знал. «О, коллега Флайт, почему так рано?» – спросил бодрый полковник. «Да вот, сэр, принес кое-какие соображения». «По новой операции?» «Так точно, по той, которую запускаем». «Хорошо. Хорнер», — обратился он к секретарю. «Приготовь нам 2 газированных трапезунда. Вы как, майор, принимаете трапезунд по утрам?» «Да, сэр, трапезунд с утра — это залог бодрого настроения и высокой работоспособности», — проговорил майор слоган из рекламного ролика. Трапезундом называлась вспененная жидкость, изготовляемая осаждением каких-то вулканических выбросов. Считалось, что она очень полезна, но майор Флайт ее не переносил. Впрочем, чего не сделаешь, чтобы держаться с начальством на одной волне. В конце концов, он являлся офицером контрразведки и обязан был уметь подстраиваться. «Ну, друг мой, что же на этот раз вы притащили нам в лукошке?» — спросил полковник, устраиваясь в кресле и проверяя его настройки. «Да что ж такое, черт возьми!» Он встал, обошел кресло вокруг, похлопал по подлокотникам и снова сел. «А что не так, сэр?» «Да вот кто-то сбил настройки. Или не сбил?» Пока полковник искал в ящике пульт от кресла, майор ждал. Он понимал, что сейчас начальника лучше не трогать. «Ага, вот он», – сказал полковник, держа на руке крохотный пульт. «Так, возвращаемся к нулевым настройкам». Он нажал кнопочку, и кресло, уложив на сиденье спинку и подлокотники, опустилось на винтовой подаче к самому полу. «Так, отлично. А теперь режим хозяина». «Хозяин, хозяин», – громко произнес он в пульт, и тот после некоторой паузы сработал, послав нужную команду креслу, после чего оно вновь поэтапно разложилось, и полковник занял свое место. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал он, но, покрутившись, опять засомневался. «Или так было, что ли? Ох, мнительность, майор Флайт! Она приходит с возрастом». «Мнительность, сэр, профессиональное заболевание разведчиков. От этого никуда не деться». «Хорошо, — сказал. Молодец. Ну так что там у вас?» Зашел лейтенант с подносом и 2 узкими кружечками, увенчанными шапками мутноватой пены. «А, очень кстати. Ставь сюда». Лейтенант поставил поднос на край стола и вышел. «Ну-ну, слушаю вас, Флайт», — сказал полковник и стал потягивать напиток. «Сэр, поскольку я там в учебном центре на острие, так сказать, атаки, и поскольку вы всегда учили нас не упускать никаких деталей, я, опираясь на этот метод, обнаружил кое-какие особенности при подготовке нашей операции». Флайт замолчал. Начальник молчал тоже, попивая свой трапезунд. Майор не спешил давать ему донесения, пока не было ясно, в каком настроении сейчас начальник. Случалось, он брал поданный отчет и бросал его в уничтожитель, а потом, глядя, как вылезает бумажная лапша, спрашивал: «И что ж там было, если вкратце?» «Ладно, что там у тебя за новости?» «Сэр, мы нашего исполнителя, Варвара, признали годным к операции, поскольку он заметен, ярок, где-то даже загадочен и потому станет отличной приманкой для противника». «Да, это так», – кивнул полковник, отставляя пустую кружечку. «Так вот, я наблюдал его на тестах, некоторые из которых он сам и устраивал. И я заметил, что у него организационный талант и, похоже, немалый опыт. Он все схватывает на лету и быстро адаптируется». «Достаточно эпитетов. Так что там в результате?» «Он может выполнить задание, сэр, доставить объект по адресу». Полковник кивнул и какое-то время сидел молча. Потом поднял глаза на майора и спросил. «Вы свою порцию пить будете?» «Что? Ах, это... Да нет, сэр, я уже с утра выпил». «Ну, тогда я возьму», — сказал полковник и стал морщась пить. «Не очень вы высокого мнения о работе нашего аппарата, майор. Не патриот, скажем так. Но работу вы проделали, результат получили, и я где-то даже благодарен. Однако наше с вами высшее начальство учло всякие возможные обстоятельства. Поэтому в план операции вложено достаточно закладок, которые смогут остановить безмерную инициативу нашего варвара». «Я не знал этого, сэр». «Неудивительно. Вы не должны были знать. Но теперь знаете. Так что отправляйтесь спокойно в свой центр и наблюдайте этого красавца до отправки. И пусть он что угодно проявляет, но ему ни за что не перебить интеллект суперколверов». «В этом, сэр, я не сомневаюсь. Я могу быть свободным?» «Можете». Флайт кивнул и, повернувшись, вышел из кабинета, плотно притворив дверь. Затем подошел к столу секретаря и, достав из папки донесение, положил перед ним. «Зарегистрируйте это, Хорнер». «Хорошо, сэр, оставляйте, я зарегистрирую». «Нет, дружище Хорнер, прямо сейчас, при мне, это очень важно». Секретарь начальника отдела, конечно, имел кое-какие послабления и привилегии. Однако то, как посмотрел на него майор, заставило его немедленно отсканировать текст и показать майору, что документ ушел в архив. Флайт поблагодарил и ушел, улыбаясь. Теперь, если что, этот козырь сыграет ему на руку.